Глава 6. Старый друг опаснее новых двух. Проходили мимо, услышали стрельбу снизу. Решили, кто-то пытается убить слепого Карлу. Остановились посмотреть, чем кончится. Рассредоточились. Появились вы. Старший волчьей бригады, которого звали Зверовод, говорил спокойно и почти что доброжелательно. По крайней мере, без всякой агрессии. «Слепого Карла?» – повторил я, осторожно поглядывая вправо. Там рос лес. То есть необычный лес. Именно лес. Со всеми его прелестями. Странно искривленными деревьями и стеной кустарника, сквозь который разве что с мачете прорубаться. Усеянного, вызывающе пестрыми цветами ядовитых оттенков. В глубине между стволами залег влажный сумрак. Иногда смутные, едва различимые тени бесшумно скользили в нем. Не разобрать, что это, чьи силуэты движутся в лесном полумраке. Не то звери, не то люди. Да нет, какие люди? Откуда им там взяться? Снова я ощущал необычные запахи. Дух леса. Ровный, не прекращающийся ни на секунду ветер дул в нашу сторону. Я никогда не видел моря или океана, только слышал про них. Но покойный напарник рассказывал, что от моря на сушу днем дует ветер, а ночью наоборот, с суши к морю. Это как-то связано с разницей температур между землей и водоемами. Может, и здесь что-то такое? Интересно, ночью поток воздуха идет в обратном направлении, к лесу или нет? Ветерок шевелил густой подлесок. Капли воды сбегали по листьям, блестели на стволах. Дождь закончился, было ясно и тихо. С левой стороны от дороги тянулся луг, совершенно пустой и плоский, как стол. Просто ровная травяная поверхность, на которой почему-то не росло ни одного дерева. Далеко впереди виднелись постройки, над некоторыми поднимался дымок. Шутер и Аля шагали позади меня. Командир лесных волков шел рядом. «Редкий мутант», – произнес он в ответ на мой вопрос. «Назвали слепым карликом, потому что…» «Дай догадаюсь, потому что он карлик и слепой, да?» «А еще у него шевелящиеся отростки на шее, и он не просто мутант, а пси-тварь». Зверовод качнул головой. «Неправильно называть лесных созданий тварями. Всякому существу есть место под сенью леса». «Под сенью?» переспросил я. «Это что значит?» «Ладно, неважно. Есть так есть. А вот скажи, убивать лесных созданий правильно?» «Да, если они угрожают твоей жизни. Карла – существо коварное и злобное. Хорошо, что их мало в округе. И они никогда не объединяются. Но все равно убивают их редко. Чаще они убивают других. Так что эта удача тебе улыбнулась, охотник». «Удача, девочка капризная, но я ей нравлюсь. Вот она мне и улыбается». Нач волк искоса глянул на меня. Глаза у него были ясные. От всего облика веяло спокойствием. Просветленный, блин, лесной богатырь. Ничего не ответив, он зашагал быстрее, нагнал троих бойцов, идущих впереди. Еще дальше двигалась пара разведчиков. Они иногда появлялись в поле зрения. Но большую часть времени я не мог их разглядеть, а сзади двигались, рассыпавшись редкой цепочкой, пятеро. Про волчью бригаду я слышал, боевой отряд края, занимающийся дальней разведкой и всякими опасными операциями. Откуда шли эти люди с волчьими хвостами на поясах и волчьими головами-капюшонами за спинами, мы так и не узнали. Зверовод от пояснений мягко уклонился. Бригада возвращалась в край. От шторма укрылась в каком-то своем схроне. Потом наткнулась на нас. И было логично, что мы теперь двигаемся вместе. Вот только оружие у нас отобрали. И хотя под конвоем вроде не держали, но дали понять, что пытаться отойти в сторону от маршрута, которым идут лесные волки, не следует. Когда командир отошел, шутер сзади негромко спросил. «Не разберусь я, охотник, мы в плену или нет?» «В плену», — ответил я. «Только это такой мягкий плен, ненавязчивый». «Мягкий, мутант им вдышло. Хоть бы подальше от леса двигались. А то он зверье какое на нас выпустит. Или штормом пыхнет, и все. Ничего сделать не успеем. Чуете, как он ветерком в нашу сторону тянет? Вроде затаился и готовится. Зачем мы тогда уплывали да прятались от бури, если все равно очутились прямо возле леса? Слушай, я так или иначе шел в край, ответил я, кинув взгляд через плечо. Алина молча шла рядом с маленьким бойцом и глядела себе под ноги. Странно она себя ведет в последнее время, будто чужая. А ты сам вызвался со мной идти. Ты что, не знал, что край потому так и назвали, что он на самом краю леса? Знал я, знал, только... Эх! Дезертир махнул рукой и замолчал, когда зверовод оглянулся на нас. То есть не на нас троих, он поглядел на меня. Это меня насторожило еще раньше. Командир волчьего отряда иногда бросал в мою сторону пристальные взгляды. При этом крылья его тонкого носа шевелились, а лицо едва заметно напряглось. На Алину с шутером он так не посмотрел ни разу, но я его чем-то тревожил. Только не очень понятно, чем. Опушка леса плавно изогнулась вправо. Теперь постройки впереди были видны отчетливее. Ближе всех к нам стояла башенка с брезентовым навесом, под которым маячили силуэты двух людей, засевших на плоской крыше. За ней виднелось с десяток мазанок, отделенных от леса высоким частоколом, а от луга – квадратами огородов и низкими изгородями. Двое наших разведчиков остановились у башни, на крыше которой я углядел пулемет, и задрали головы. Через край перегнулся человек в камуфляже и меховой тужурке, заговорил с ними, посмотрел на нас, поднял руку в приветствии. Зверовод махнул в ответ. «Это что?» – спросил шутер. «Это край, что ли? Такой маленький? Не понял». «Край, по-твоему, на самом деле что такое?» – спросил я. «Поселение?» «Несколько поселений», – поправила Алина, до того упорно молчавшая. «Григорий говорил, что их с десяток. Они стоят вдоль лесной границы. Просто среди них есть центральные, как бы столица. Его большинство и называют краем. Но на самом деле...» «На самом деле оно называется городищем», – заключил я. Хотя мы и шли вместе с отрядом местных бойцов, охранники с башни проводили нас внимательными взглядами. Пока двигались дальше по обочине раскисшей после дождя дороги, я разглядел работающих в огороде людей. Между домами три женщины тащили вязанки с хворостом. Из сарая возле бревенчатого дома доносилось ржание. Потом мимо, на неоседланной лошади, за которой тащилась волокуша со связкой жердей, проехал старик. Он поздоровался с командиром лесных волков, обменялся с ним парой реплик и ударил лошадь пятками, свернув к огородам. Идущие позади бойцы нагнали нас. Мой карбайн висел на плече у одного из них, а СПС Алины торчал из-за ремня у другого. Улица раздалась вширь, превратившись в большую земляную площадку, которую я определил как местную площадь. У колодца стояли и сидели на лавке несколько человек с ведрами, дожидаясь, пока двое краевцев наполнят водой большой бидон. От колодца доносился гомон. Кто-то курил. Присевший на корточке паренек оживленно болтал с молодой девчонкой в длинном платье с меховой оторочкой. Когда мы появились, люди стали оглядываться на нас. На краю площади со стороны леса стоял бревенчатый двухэтажный дом с длинной пристройкой и рядом окон, завешенных мешковиной. У коновязи переступала ногами пара коней. За изгородью виднелись телеги. На одной лежали мешки, на другой солома. Там ходили люди. Двери дома были раскрыты, и я потянул носом воздух, ощутив запах сеснова. Шутер тоже его почувствовал. Шумно вздохнул и позвал. «Эй, командир!» Свернувший к бревенчатому дому зверовод сделал знак своим бойцам идти дальше. Приостановился. И, дождавшись нас, пошел рядом. «Командир, мы как вообще теперь?» – спросил шутер. «Вот ты нас сюда привел. То есть мы и сами сюда хотели. Ну а теперь что делаем?» Зверовод показал на меня. «Охотник сказал, что вам нужно попасть в городище. Мы идем туда». «И далеко до него идти?» «Если пешком, то до позднего вечера». «Долго?» – пробормотала Алина. Шутер был более эмоционален. «Ого! Слушай, командир, если говоришь аж до вечера, вон из того домины у вас, чую, съестным духом так и несет. А мы не жрамши, уже лес знает сколько. Так, может...» «Лес действительно знает», – перебил зверовод, направляясь в обход колодца к бревенчатому дому. «Он знает все. Это местный трактир и постоялый двор для путников. Там мы поедим. Хорошо, раз так, буркнул шутер. Еще бы стволы наши вернули, и нож мой. Мы вроде не враги. Судя по лицу Алины, она тоже была бы очень не прочь заполучить назад свой пистолет. Но зверовод последнюю реплику проигнорировал. Большинство его бойцов уже скрылись в трактире, а двоим, идущим позади нас, командир кивнул на калитку в ограде. И они свернули туда. Из пристройки донеслось блеяние. Потом вышел седобородый человек в меховых штанах и без рукавки на голое тело. Бойцы зашагали к нему. Они заговорили, в то время как мы вслед за звероводом вошли в трактир. Здесь было одно большое длинное помещение со столами и лавками. У дальней стены стойка из бревен. Рядом двери. Все такое основательное, неказистое, тяжелое и крепкое с виду. За столами никого. Наверное, народ собирался ближе к вечеру. В углу, где стойка примыкала к стене и где было полутемно, кто-то сидел спиной к нам на высоком ящике. От дальней двери в нашу сторону направился седобородый мужик, смахивающий на того, что вышел из сарая. «Братья», — решил я, — «и они же хозяева заведения». «Тут за монеты кормят или как?» — забеспокоился вдруг шутер. «Зверовод, слышь, если стволы отобрали, то мы у тебя в гостях, тогда ты плати, потому что у меня лично нет ни рублика». «Вы можете поесть за мой счет», — ответил зверовод. Алина по-прежнему молчала, держалась настороженно. И я гадал, это связано с тем, куда мы попали и в чьей компании оказались, с неопределенностью нашего положения или со мной. После того, как она сказала, что я изменился, а я в ответ предложил не болтать почем зря, между нами возникло отчуждение. Может, я тогда был слишком груб? Надо было потрепать ее по плечу, как-нибудь успокоить, сказать, что я такой же, как прежде. В конце концов, она за меня волновалась, переживала из-за Тоника. А я ее вроде как отшил. И неудобно как-то, да и непрактично. Зачем мне неприятель в лице этой женщины, сестры майора Ренегатов, главаря новой группировки? Пусть даже они и в ссоре. По сути, из-за меня ведь поссорились. Из-за отношения ее брата ко мне Алина от него сбежала. Надо с ней поговорить, снова наладить контакт. По-доброму так, проявить теплоту. Женщины это любят. Большинство сразу тает. «Как сложилось, зверовод?» — спросил седобородый, подходя к нам. «Сделали дело, за которым ходили?» «Сложилось не очень хорошо, Афанасий», — неторопливо ответил командир волчьей бригады. «Но давай сейчас не будем про это говорить. Будь добр, накорми гостей края. Нам скоро в дорогу». «Будь добр! Экий он! Прямо интеллигентный парень, а не командир краевских спецназовцев, про которых вообще ходят всякие слухи. Не то чтобы ужасные, но довольно-таки серьезные вещи они творили, проворачивали всякие операции, в ходе которых хватало и раненых, и убитых. А этот весь такой обходительный, вежливый, церемонный даже. Простите, подвиньтесь, здрасте, пожалуйста. Интересно, это маска, чтобы сбивать потенциальных врагов с толку? Или зверовод действительно такой?» «А расплатиться у гостей есть чем?» — прищурился хозяин. «Я заплачу из денег отряда», — спокойно пояснил Нач-волк. «Скажи, он не появлялся?» «Располагайтесь где хотите». Афанасий сделал широкий жест, после чего ответил на вопрос командира. «Как не появлялся? Вон же, в углу сидит. Еще утром пришел, злой как шатун». «Я не заметил сразу». Зверовод кивнул нам, чтобы садились, и направился к человеку, расположившемуся на ящике у стойки. Теперь, когда глаза немного привыкли к тусклому освещению, стало видно, что это широкоплечий здоровяк в наброшенном на плече меховом плаще с поднятым капюшоном. «Ага, здравствуй, жрачка!» — обрадовался шутер и, потирая руки, заспешил к столу у окна. «А выпивка нам за счет хозяев положена? Как думаете? Я бы от стопоря сейчас не отказался. От двух даже. От трех». «Думаю, что мне все это не нравится», — откликнулась Алина, тоже усаживаясь. Села она так, чтобы рядом оказался шутер, то есть лицом к двери. И так, чтобы я был по другую сторону стола. Рядом с ним места на короткой лавке не осталось. То есть не хочет рядом со мной сидеть. Ладно. Я устроился напротив. Положил на стол кулаки в перчатках, поглядел на спутников и сказал. Ситуация не то чтобы совсем плохая, но не очень понятная. Мы все же в плену. Воспринимайте это так. Хотя, в принципе, краевцы нам не враги. К ним в поселение может спокойно прийти любой бродяга. Но оружие у нас забрали, хмуро заметила Аля, уставившись в столешницу. Потому что я сказал им, что нам нужно в городище. По важному делу, важному для края. Они и насторожились. Зверовод этот необычный тип. Вроде бы открытый такой, но что у него на уме, совсем не ясно. И расспрашивать ни о чем не стал. Просто предложил идти с ними. «Приказал», — поправила она, так и не подняв взгляда. «Да ведь краевцы все шизанутые», — качнул головой шутер. «Скажете, нет? У них лес в мозгах засел, корни свои там пустил, поэтому...» Я предостерегающе поднял руку, и он смолк. Все это время я наблюдал за звероводом. Тот подошел к стойке, окликнув сидящего на ящике здоровяка, который не оглянулся. Лишь поднял выше голову. Командир волчьей бригады сел рядом, уперся локтями в стойку. Сказал что-то. Меховой капюшон шевельнулся. Донесся тихий низкий голос. Что это за горб такой на спине у великана, сидящего на ящике? Странной он формы. Зверовод начал что-то объяснять, сдержанно жестикулируя. Показал в нашу сторону. Незнакомец с движением ладони скинул капюшон с головы, повел плечами, сбрасывая на пол плащ. И вот тогда-то, увидев, что пряталось под ним, я поднял руку. А после того, как шутер заткнулся, сказал: «Так, мальчики и девочки, если он меня узнает, а он почти наверняка узнает, в общем, приготовьтесь». «Чего?» – не понял дезертир. Алина впервые подняла взгляд от столешницы и посмотрела на меня. «К чему приготовиться?» Собеседник зверовода грузно, но при этом очень быстро крутанулся на ящике. Рыжая борода, рыжие волосы, огромная башка мутанта-шатуна, свисающая между лопаток и раньше скрытая плащом, широченные плечи, грудь под фуфайкой как бочонок, как два сложенных вместе бочонка,